Уже много лет ему не доводилось утешать ни одну женщину, но Трейс не забыл, как это делается. «Не волнуйся». Его голос прозвучал ласково, и он обнял ее за плечи. «Они не причинят ей вреда. Им слишком необходима помощь твоего брата. Они не могут рисковать. Но что они там с ней делают? Она, должно быть, очень напугана. Темнота. Она до сих пор не может спать в темноте. Включают ли они свет? Как ты думаешь, они оставляют ей свет?» «Я в этом не сомневаюсь». Его рука ласкала ее волосы, а мягкий голос убаюкивал ее страхи. «С ней будет все в порядке, Джиллиан». Слезы катились по ее щекам, хотя она изо всех сил пыталась успокоиться. «Прости. Меньше всего я хочу выставлять себя идиоткой». «Поступай, как знаешь». Он погладил ее плечо. «Я не возражаю». Она рассмеялась сквозь слезы и стала искать салфетку. «Я стараюсь особенно не думать о ней. Стараюсь сосредоточиться на Флине. Он очень сильный и стойкий. И он сейчас с ней. И заботится о ней. Да, да, они заботятся друг о друге. Господи, Господи, и так необходимо в это верить. Верить в то, что она скоро увидит их живыми и здоровыми. Мы вызвали их оттуда. Правда?» В подобных делах никогда ничего нельзя сказать наверняка, и Трейс знал это, как никто другой, но в тот момент она смотрела на него глазами полными слез и такого отчаянного доверия, что у него просто не осталось выбора. «Конечно. Разве Чарли не предупреждал тебя, что мне нет равных?» «Да». Она с трудом перевела дух. Выдержка постепенно возвращалась, но она по-прежнему владела собой не так, как ей хотелось бы. Необходимо чем-нибудь отвлечься, чтобы время не тянулось мучительно долго. «А расскажи мне о своей семье. У тебя есть братья?» «Нет». Он отдернул руку, потому что было невероятно соблазнительно оставить ее рядом с ней. «Сестры». «Сколько?» «Трое». «Вам наверняка не приходилось скучать». «Они были отличными сестрами». Его губы скривились, когда он прикурил сигарету. Шантел была сорванцом. «В любой семье есть такой ребенок», — начала Джиллиан, а затем ее вдруг осенило, и она резко выпрямилась в кресле. «Шантел О'Харли? Шантел О'Харли твоя сестра? Я видела фильмы с ее участием. Она великолепна!» Неожиданная и сильная гордость захлестнула Трейса, да. Она ничего. Всегда склонялась к драме. «Она самая красивая женщина, которую мне доводилось видеть. И она знает об этом». «Значит, и Мадди О'Харли тоже твоя сестра?» Джиллиан потрясенно покачала головой. «Пару месяцев назад я видела ее выступление на Бродвее. Она очень талантлива. Сцена буквально озаряется светом, когда она появляется». «Так было всегда», — подумал Трейс. «Она номинировала на Тони. Она этого заслуживает. Да что ж там, зрители едва не снесли крышу, когда она появилась на сцене в конце первого акта. Тебе стоило на это взглянуть». Джиллиан осеклась, догадавшись, что ему действительно хотелось на это взглянуть, но по неизвестным ей причинам он этого не сделал. «А твоя третья сестра?» — спросила она, желая дать им обоим время и пространство. «Эбби разводит лошадей в Виргинии». Он смял окурок, думая о том, что его потянуло за язык рассказывать о своей семье. Да, кажется, я что-то читала о ней. Недавно она вышла замуж за писателя Дилана Кросби. В «Таймс» была небольшая статья. О, конечно же! Твои сестры — тройняшки! А мне казалось, что ученые слишком заняты решением мировых проблем, чтобы зря растрачивать время на чтение газетных сплетен. Джиллиан вскинула бровь, но решила не принимать вызов. В конце концов, она выяснила все, что хотела. Я не все время провожу, склонившись над пробирками. В статье говорилось, что они выросли, участвуя в шоу-бизнесе и путешествуя по стране. А твои родители по-прежнему этим занимаются. Но я не помню, чтобы там упоминалось о тебе. Я уехал от них много лет назад. Но разве ты не путешествовал вместе с ними? Заинтригованная Джиллиан улыбнулась и подвинулась в кресле. Разве ты не пел, не танцевал и не кочевал по разным городам? Знаешь, ты, как ученый, склонна идеализировать жизнь артистов. Трейс ощутил, как самолет слегка нырнул вниз, и это означало, что они начали снижаться. Это все равно, что прийти в цирк и увидеть только блестки и яркие огни. А за кулисами ты по колено утопаешь в слоновьих испражнениях. Значит, ты действительно путешествовал вместе с ними? Джиллиан улыбнулась. «У тебя было свое занятие?» «И избави меня, Бог, от полетов в компании с любопытными женщинами. Я уже 12 лет как не занимаюсь этим». Он застегнул ремень. «Я предпочитаю думать о сегодняшнем дне». Джиллиан тоже застегнула свой ремень. «В детстве я мечтала стать певицей. Я часто представляла себя на сцене в свете софитов». Вздохнув, она положила журнал обратно в карман сиденья. Но не успела я опомниться, как стала ассистенткой отца в лаборатории. Странно, правда, как наши родители планируют нашу жизнь еще до нашего рождения?